Глава 4. В начале 1795 года уволен был Лагарб, и Александр совсем перестал учиться и работать. Современники уверяют, что он забросил книги и предавался лени и наслаждениям. Только гатчинские упражнения на военном плацу продолжали будто бы занимать будущего императора. Возможно, что все это правда. Но едва ли Александр совсем бесплодно проводил время. Он внимательно наблюдал за тем, что делается вокруг. И если он не успел узнать подлинной народной России, удаленной от него, зато он успел возненавидеть самодержавие бабушки и низость придворного быта. Будущий самодержец, он стыдился тогда безумия неограниченной власти и мечтал избавиться как-нибудь от нее. 21 февраля 1796 года Александр писал Лагарпу. «Дорогой друг, как часто я вспоминаю о вас и о всем, что вы мне говорили, когда мы были вместе. Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания. Оно с каждым днем становится для меня все более невыносимым по всему, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит. Все грабят, почти не встречаешь честного человека». Далее Александр жалуется, что придворный быт мешает его занятиям наукой. Но он, Александр, надеется одолеть эти неблагоприятные условия и вновь приняться за книги по программе, которую ему предложил, уезжая Лагарб. Александра пугает также чрезмерное увлечение брата Константина военной дисциплиной. Военное ремесло вскружило ему голову, и он иногда жестоко обращается с солдатами своей роты. «Я же, хотя и военный», — заканчивает он свое письмо, — «жажду лишь мира и спокойствия, и охотно уступлю свое звание за ферму подле вашей или, по крайней мере, в окрестностях. Жена разделяет мои чувства, и я в восхищении, что она держится моих правил». Весною того же года Александр пишет своему приятелю Виктору Павловичу Кочубею, который в это время занимал пост нашего посла в Константинополе. «Мое положение меня вовсе не удовлетворяет. Оно слишком блистательно для моего характера, которому нравится исключительно тишина и спокойствие. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями. А между тем, они занимают здесь высшие места, как, например, князь Зубов, Пасек, князь Борятинский, оба Салтыковы, Мятлев и множество других, которых не стоит даже и называть, и которые, будучи надменны с низшими, присмыкаются перед тем, кого боятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом. Вот, дорогой друг, важная тайна, которую я уже давно хотел передать вам. Считаю излишним просить вас не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете, что это нечто такое, за что я мог бы дорого поплатиться». По-видимому, Александр духовно созрел и возмужал. Это уже не тот мальчик, который непристойно шалит со своими камердинерами. У него сложились взгляды и убеждения. И если в них много сентиментальной мечтательности, то все же в них уже есть и та горькая правда, которая мучила этого императора всю его жизнь. 25 лет царствовал самодержавно Александр. 25 лет он воевал и управлял, возбуждая к себе то добрые чувства, то страстную ненависть. Но время от времени навязчивая идея об отречении от престола возникала в его душе, и он изнемогал в этом борении с самим собою. Так, в 1817 году, во время одной из своих поездок на юг, он в присутствии нескольких лиц сказал: «Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться. Что касается меня», — продолжал он с выразительной улыбкой, — «я пока чувствую себя хорошо. Но через 10 или 15 лет, когда мне будет 50, присутствующие прервали государя. Однако ни у одного Михайловского-Данилевского, бывшего свидетелем этого разговора, должна была явиться мысль о судьбе Диоклетиана. Через 2 года в Красном селе, на обеде у брата Николая, он сказал ему и его жене Александре Федоровне, что Константин отказался от прав наследника и что Николаю надо готовиться принять власть, и что это случится гораздо раньше, чем можно предполагать, так как это случится еще при его, Александра, жизни. «Я решил сложить с себя мои обязанности», — сказал император, — «и удалиться от мира». Осенью того же года в Варшаве Александр сказал брату Константину, что он твердо решил абдикировать. В 1824 году он говорил Васильчикову: «И был бы рад сбросить с себя бремя короны, ужасно тягостной для меня». Весной 1825 года он сделал подобное же признание посетившему Петербург принцу Оранскому. Наконец, 15 августа 1826 года, накануне коронации Николая Павловича, Александра Федоровна записала в своем дневнике: «Наверное, при виде народа я буду думать о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: „Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими мимо меня, и я, затерянный в толпе, буду кричать вам „Ура!“». Итак, всю жизнь Александр лелеял одну мечту. Если в юности он романтически рисовал себе будущее, как скромную жизнь с женой на берегах Рейна, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы, то под конец жизни это бегство от власти он уже не представлял себе как счастливую идиллию. Но и в эти последние трудные годы его мысль была прикована к одной надежде – бросить все и уединиться во что бы то ни стало. Но каждый раз эта надежда туманилась и вовсе исчезала, потому что не так легко сбросить с себя корону. Александр понимал, что надо что-то сделать сначала, обеспечить государство от полного развала и гибели, кому-то передать власть, но сделать это, оказывается, не так просто. И вот у него постепенно складывалось убеждение, что надо сначала установить какой-то порядок, дать России закон и гражданственность, и потом, когда свобода станет достоянием страны, уйти, предоставив иным продолжать начатое им дело. Когда эти мысли складывались у него в душе, как нечто стройное и для него самого убедительное, судьба свела его с одним человеком, который сыграл в его жизни не последнюю роль. Это был молодой польский аристократ, князь Адам Черторижский, попавший в Петербург как заложник. Он был старше Александра на 7 лет. Значит, в 1796 году Александру было 19 лет, а Черторижскому 26. Молодой польский патриот, изящный и красивый, был умен, образован и выделялся при дворе Екатерины, и не мудрено, что Александр стал искать с ним близости. Адаму Черторижскому нетрудно было занять своей особой воображение молодого великого князя и его прелестной жены. Черторижский, будучи еще 16-летним мальчиком, успел познакомиться с выдающимися людьми эпохи. Он знал многих немецких философов и писателей. Он знал Виланда, Гердера и самого Гёте. В 1793 году он жил в Англии. В 1794 году сражался против России под знаменами Костюшки, который теперь томился по воле Екатерины в петербургском плену. Однажды весною, это было в 1796 году, Александр пригласил Черторижского к себе в Таврический дворец. Они вышли в сад, и Александр гулял со своим гостем 3 часа, изумляя иноземца своей откровенностью и свободомыслием. «Великий князь сказал мне», — пишет Черторижский в своих мемуарах, «что он нисколько не разделяет воззрений и правил кабинета двора, что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки, что он порицает ее принципы, что все его желания были на стороне Польши и имели предметом успех ее славной борьбы, что он оплакивал ее падение, что Костюшка в его глазах был человеком великим по своим добродетелям и потому, что он защищал дело человечества и справедливости. Он сознался мне, что ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях, что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди, что он с живым участием следил за французской революцией. Прохаживаясь вдоль и поперек по саду, продолжает Черторижский, мы несколько раз встречали великую княгиню, прогуливавшуюся отдельно. Великий князь сказал мне, что его супруга, поверенная всех его мыслей, что она одна знает и разделяет его чувства, но что, за исключением ее, я первое и единственное лицо, с которым после отъезда его наставника он решил говорить о них, что он не может поверить их решительно никому, ибо никто в России еще не способен разделять их или даже понять. Этот разговор был пересыпан, как легко себе представить, излияниями дружбы с его стороны, с моей выражениями удивления и благодарности и уверениями в преданности. Я расстался с ним, сознаюсь в том, вне себя, глубоко взволнованный, не зная, сон ли это или действительность. Мы, впрочем, теперь знаем, что Адам Черторижский был взволнован тогда не только беседой великого князя, но и пленительной наружностью его жены, будущей императрицы Елизаветы Алексеевны.